Пусто в школьном дворе воскресенье, день прозрачен и ветер утих. Помечтаем мы в роще осенней средь березок ровесниц своих. Шепчутся березки.